Глава 83. Когда ушел Дану, и когда Бурундук пришел с докладом, что, наконец, Гулич ушел из Кремля за тем, чтобы совершить убийство, и он только хочет зайти попрощаться, тот зашел и прощался чрезвычайно напыщенно. Он был огорчен. Он думал, что его расстреляют. И только чтоб не выдавали, что он бандит, чтоб не по совокупности, если он засыпется. И когда он ушел, и Чаев, и Бурундук с тревогой проводили его до ворот, Агафья поняла, что она действовала неправильно, и что Гулич не убьет. А если кто убьет, так убьет Клавдия, у которой, наверное, какие-нибудь гнусные расчеты на этот счет. И что самое главное, она хотела поговорить с Дану ласково, польстить ему, похвалить его, что он хороший мальчик, и как это хорошо, что он так любит отца. А он действительно был хороший, но замученный вечной дразней, француженок, брошенный мальчик. Агафья чувствовала, что начала зазнаваться и что ей необходимо приобрести несчастье, и она решила их приобрести. Она пошла очень расстроенная, она видела, как закрывал ворота совершенно ослабевший Чаев. Она себя нервно чувствовала, да и все нервно себя чувствовали, понимая, что дело неладно, и хотя она не верила, что Гулич убьет Вавилова, но все-таки ей хотелось, чтоб тот умер. Она вспомнила, как Чаев рассказывал, как Клавдия надсмеялась над ним по поводу того, что он не мог закрыть и открыть ворот. И Агафья увидела щель, которую он тщетно старался закрыть. И она была довольна, что он не может закрыть, тем более, что она сегодня чувствовала к нему омерзение, так как он семенил и старался влезть в добрые. Ее у собора встретил Устин, протоиерей. Он ласково улыбнулся и сказал, что возвратился из уезда Гурий, и что съезд мирян состоится через 2 недели, самое позднее через 3. К тому времени будет напечатана Библия. Можно даже слегка подзадержать печатание Библии, но лучше съезда не отсрочивать, так как, не говоря уже о скопившейся массе вопросов, возможно, ранняя весна. И если будет распутиться, а уезд велик, то съезд может задержаться, что не в наших интересах, ибо нам требуется епископ. Зачем Гурий ездил? Кто его посылал? Она не была на этом собрании, ей не здоровилось. Она почивала с Еварестом. Она с ненавистью смотрела, и туда же смотрел протоиерей Устин. К нему спустилась Даша, а протоиерей Устин, как бы утешая Агафью, добавил, что за последнюю неделю наблюдается приток верующих в общины. Священники уже не пойдут скоро за подаянием по прихожанам, да и Библия несколько вознесет наш приход. Он с гордостью сказал, как он сам правил корректуру, да и вообще, она действует правильно, что на съезде необходимо настоять, и надо думать, что голодающие батюшки города будут за нее, или, вернее, за предложение Евареста, чтобы подальше от смущения мирян увести Гурия. Агафья взяла с собой Дашу, которая сообщила, что Селестинникову плохо. Он вызывал сына проститься или помириться, но сын теперь на мануфактурах и дрожит, как бы его не уволили за происхождение. Она спустилась, сопровождаемая Дашей, вниз по горе. Тизенгаузен вычищал лед вокруг своего парохода и сказал, что получил новое распоряжение — приписать пароход к мануфактурам. Нелепость! Неужели он настолько плох, и нельзя установить, пароход это или плот? Вот я очищаю лед. Он стал рассказывать, что он подал заявление, что пристань необходимо перенести к мануфактурам, а он от мануфактур будет возить пассажиров. Неужели пароход не может служить местным сообщением? Приходят комиссии. Машины, говорят, не могут работать, а он говорит, могут. А попробовать и дать нефть никто на себя ответственности не берет. Вот сколько лет он бесцельно ждет возможности пуститься в плавание. Он показал бумажку о каких-то полярных путешественниках. Он заботливо звенел по льду железной ногой. Он пристально посмотрел на них. «Я знаю, зачем вы ко мне пришли. Вы пришли за тем, чтобы обращать меня в православие. Что же, я согласен. Я, кажется, не уеду из вашей страны, а кроме того, вы делаете большое культурное дело. Я имею команду, но он православный». Агафья удивилась, что это тоже так легко и хорошо. Она выдала ему квитанцию, он внес вступительный взнос в полтинник. Затем он пригласил их пить чай. Его слуга, его команда, разогрел чайник. Старику было скучно, и он, собственно, видимо, вступил только для того, чтобы поговорить. Он сожалел весьма, что не слушал истории неизвестного солдата, и задумчиво сказал, что в этом много правдоподобного. Затем он показал открытку из Марселя от некоего капитана и потешил их историей попугая Мазепы. Он проводил их до горы, показав на свою ногу: «Дальше не могу. Все это, конечно, удивительно, но я ни разу не был в Кремле, ибо не верю во власть из феодальных замков, помимо того, что высоко». Он задумчиво посмотрел на Дашу и сказал, что если бы был пароход и соответствующая команда, а не эта подозрительная корыта, которую он красит и чинит сам, и если бы не его возможность и сила владеть пером, то его давно бы разобрали, и он бы, право слово, присватался бы к Даше. Та ответила игриво: «Кто бы за вас еще пошел?» Но в голосе ее чувствовалась тоска. И, возвращаясь, Агафья должна была сбавить с себя гордость и признаться, что Даша пошла к капитану с известными намерениями. И тот православие принял тоже до странности скоро, и по всему Агафья заключила, что она, должно быть, невольно сосватала одну пару, первую, кажется, за все это время, которую она не разъединила. Ее надежда, странная, на то, что Тизенгаузен может сообщить ей какие-то несчастья, ее рассмешила. Все устраивается, и она успокоилась как нельзя лучше. Но она подумала, что если теперь она проведет Чаева в епископы, и что все для этого налажено, он едва ли не предаст ее и струсит, пожалуй. Но все равно кому-то будет приписана честь печатания Библии, и не дураку же Евресту. Она спала плохо. Чаев пришел рано, да и весь дом лег спать очень рано. Она вспомнила счастливое лицо Даши, которое прекратило даже разговаривать о болезни брата. А счастливое все от того, что немец, хотя и урод, хотя и безногий, но человек, на которого можно положиться, который не побежит и за которым не побежит любая девка. Есть какой-то намек на успокоение и надежда на тишину.